Флэшбэк пятый. Наш первый. Попалась. Усмехаюсь я ей. Иди сюда. В ее взгляде нет страха. Там много адреналина и азарт. Никакого чувства самосохранения. Отрицательно качает головой, не отводя от меня глаз. Хочу ее. Протягиваю руку. Я же сказал тебе, не бойся. Недоверчиво глядя, вкладывает свою ладонь в мою. Подтягиваю ближе. Мои глаза на уровне ее груди. Под тонкой вязкой просвечивает гипюровый бюстгальтер, и я вижу ее затвердевшие соски. Черт с ней, с этой посудой! Подхватываю ниже талии и снимаю с дивана. Держу в руках, отпускать не хочу. Мы изучающе смотрим с ней друг на друга. Ее волосы рассыпаются по моим плечам. Вдох. Выпускаю ее запах из легких со сдавленным стоном. И тут же вдыхаю глубже, дольше, больше. Голова кружится от нашей близости. Прижимаю склой к ее груди. Расслабляю кольцо рук. И она начинает медленно скользить по мне вниз. Мои губы касаются шеи, точеного подбородка, нижней губы. Мы нетерпеливо и громко дышим друг другу в губы. Я закрываю глаза, и все случается само. Я утекаю от этой девочки. Я голоден. И я съедаю ее. Вкусную, горячую, острую. Нет, в моей голове не крутится ничего привычного. Как я хочу, что я хочу. Ни одной фантазии. Внутри меня все заполнено. И нет места для них. Я весь в этом вкусе и ощущениях. Но мои аппетиты растут с каждой секундой. И я разгоняюсь, совершенно теряя контроль. Ее острые зубки впиваются в меня требовательно. Отстраняемся ровно на пару секунд, просто чтобы вдохнуть поглубже перед следующим погружением. Перехватываю за затылок и возвращаю ее губы обратно. Себе. Во мне ни капли спиртного, а меня шатает, словно пьяного. И я впечатываю ее в стену. Ее ноготки нетерпеливо скользят по моей шее. Мы стонем, касаясь горячими языками. Ах, твою мать, девочка, просто пожар. И мне плевать уже на мою разбитую тачку. Я рад, что встретил ее. И очень рад, что не сбил. И совершенно счастлив, что уговорил ехать ко мне сегодня. Возбужденно смеюсь в ее губы. «Попалась кошка!» — шепчу ей. Она тоже возбужденно смеется в мои и отрицательно крутит головой. Опять перехватываю ее губы, фиксируя лицо руками. «Нет, я еще не все скушал тут, чтобы двигаться дальше». Давит ладонями в грудь. «Все!» — задыхаясь. «Хватит! Пусти!» «Нет, нет, нет! Я тебя еще не наказал за все твои пакости!» «Эй!» — возмущенно выкручивается. «Ты же сказал, не бойся!» «Не бойся!» — смеюсь ей в шею. «Я ласково тебя выпарю, маленькую, дерзкую вредину!» Мои руки врываются к ней под юбку, поднимая ткань, вверх на талию. «Нет!» — перехватывает она их. «Да!» — врываясь коленом между ее бедрами, пытающимся сжаться, и съедаю ее нежную, пахнущую хрусталем шею. Она расслабляется, оседая в моих руках. «Вот, умница!» «Так, очень хорошо!» Стягиваю с плеча пулувер, впиваясь в бархатную упругую кожу. На плече тату — черный пляшущий бесенок. Мои губы улыбаются. «Все с тобой понятно. Авария». Облизываю я его. С таким-то хранителем. Подхватываю за бедра, поднимаю по стене выше и впечатываюсь в нее своей эрекцией. Возбужденный, сдавленный вскрик, и она хватается за мои плечи. Для меня все гаснет вокруг с ним вместе. И снова вспыхивает ярко-ярко, как никогда. «Нет, нет!» Неуверенно шепчет она, задыхаясь. «Подожди!» «Ах, ну да!» Теряю половину звуков от возбуждения. Попка еще не порота. Рывком разворачиваю ее лицом к стене. «Стой! Нет!» «Все вы так говорите сначала!» Накручивая на руку хвост, я прижимаю ее щекой к стене. Ладонью накрываю ее мокрые между ног трусики. И еще один вскрик. Тяну ее на себя, проходясь пальцами по всем чувствительным местам. Белая ниточка стрингов, веду по ней пальцами. Попка просто орешек. «Дай-ка сюда свою попочку». «Нет», — пытается вывернуться. «Я кончаю от твоих нет». Шлепок, вскрик и вспышка возбуждения. Уверен, одна на двоих. И еще шлепок. Сжимаю, наслаждаясь ее срывающимся дыханием. И еще перестает дергаться и замирает. «Нравится?» Смеюсь я в ее шею. Неожиданно выкручивается, прижигая мне в ответ по щеке. «Нравится?» Вызывающе оскаливаясь. «Ах ты! Как же мне вставляют эти непокорные глазищи!» Подхватываю ее под бедра, и мы летим вместе на диван. «Сто!» Впиваясь в этот горячий рот, и наши языки начинают кружить. Сквозь постоянно пытающиеся сомкнуться веки, я вижу ее порхающие от возбуждения ресницы. «Сдаешься?» «Не!» И я снова впиваюсь в эти непокорные губы. «В смысле, блядь, нет? Мне кажется, что еще немного этих горячих боев, и мы кончим с ней прямо так, не начиная. Тебе нравится именно так? Дразниться? Мне тоже вставляет, но...» Удерживаю запястье наверху, расстегиваю ширинку, вжимаюсь. Рывок и мычание в мои прижатые к ее рту губы. Врываюсь в него языком. Перешеек трусиков послушно скользит в сторону. Она такая скользкая, такая горячая, и меня совершенно отключает. Отпускаю ее руки, прижимаю к себе, и только чувствую, как впиваются в мою спину ее острые ноготки и возмущенное мычание в рот, укус. Это сносит мне башню, и я толкаюсь в нее резче. И уже соображаю, что что-то не так, но тело ни черта уже не слушается. И я прорываюсь в нее. «Нет, нет, нет!» Мы вскрикиваем с ней одновременно и застываем, истерично дыша. Открываю глаза в шоке, заглядывая в ее, девственница. Ее распахнуты и застыли, тоже в шоке. И хер его знает, кто из нас большим. Блять. Медленно выхожу, сползая лицом ей на живот. В голове звенит, ее живот судорожно подрагивает. Прижимаю к себе крепче, дышим, молча, нервно. «И что? Давай, Арчи, делай что-то! Исправляй это!» Поднимаюсь выше, заглядывая в ее глаза. Растерянная девчонка, глаза блестят. «Ну, привет еще раз, аварийная моя!» Медленно выдыхаю я, ласково прижимаясь губами к ее щеке. «Кто-то из нас двоих заигрался?» Положительно кивает, прикусывая дрожащую губу. «Давай ты!» Умоляюще смотрю на нее. Теперь качает головой отрицательно. Я и снова положительно. Все внутри меня протестует, и я не чувствую себя виноватым. Мы же играли. Нам было по кайфу. Но я произношу это с какой-то неуверенно сомнительной интонацией. «Извини», — отрицательно машет головой, поджимая губы. «Отпусти меня». Теперь я отрицательно качаю головой. А я не могу. Как это объяснить-то? Если я отпущу тебя сейчас, отдышаться так и не получается, и я говорю рвано. Ты останешься изнасилованной девчонкой. А я кем? Даже произнести не могу. А я не хочу. Прижимаюсь к ее губам своими. Пожалуйста, давай все исправим сейчас. Закрывает глаза. И я нежно касаюсь ее губ поцелуем, скулы, шеи и снова этих нервных подрагивающих губ. «Пожалуйста!» «Есть только один способ!» «Что угодно!» «Притворись, что ты любишь меня!»